Глава 15. Судьбоносный отпуск. Фантазия номер 13. Работа у всех разная и непростая. Каждый делает, что умеет, и далеко не всегда, что хочет. Вот и мне не повезло в этом плане. График тяжелый, зарплата небольшая, да и отпуск хрен допросишься. Однако в прошлом месяце удача повернулась ко мне лицом. Начальника вдруг повысили из-за моего отчета по перепродаже одной фирмы, за что я получил свою плюшку, двухнедельный отпуск и небольшую премию. Приятно, и это самое главное. Конечно же, как и любой другой задолбанный человек, первые дни провел лежа на диване с бутылочками светлого. А уж потом, придя в себя и выспавшись, взялся за голову. Ближе к концу отпуска захотелось мне посетить родные края, а именно домик в деревне бабушки. Сейчас там уже давно нет родни. Соседка за ним следит, а в качестве этакой платы пользуется удобствами. У самой дом уже давно разваливается, вот и ночует в этом. Вообще хозяина так и нет, а документы на руках у меня. Вот и думаю, может отдать этой соседке участок. Не сдался он мне. С этими мыслями и поехал. Однако в первую очередь хотелось мне еще кое-чего. Баня. Конечно же, баня. Еще мой дед с отцом ее строили. Строили на совесть. До сих пор стоит и выглядит лучше самого дома. Иногда прямо хочется хорошенько попариться и расслабиться, отпустив внешние мысли. Добравшись до деревни на автобусе, а оттуда уже пешком до дома, я остановился у ржавой калитки и, осмотрев ее, сдвинул рычажок, зайдя внутрь. Двор медленно зарастает. Видимо, в этом году уже нет сил у соседки следить за всем сразу. Ну да и ладно. Пройдя чуть дальше, заметил маленькую собачку. Тут же улыбнулся, присев на колени. «Фрост!» Пес повернул голову и, раскрыв пасть, бросился в мою сторону, довольно лая. Старый уже, но все еще бодрый. Обняв животное, почесал его по голове и тут же услышал еще кое-что. Дверь дома скрипнула, а через мгновение во дворе показалась пожилая женщина в простеньком наряде. «А Артур, ты что ли?» Она вскинула руки, заулыбавшись, а как подошла, мы сразу обнялись. «Как вы тут? Как здоровье?» «Да, все прекрасно. Ты сам как? В гости пожаловал?» «Ага, отпуск у меня. Вот подумал на денёк приехать, в баню сходить». «О, это дело хорошее!» Она подняла вверх указательный палец, довольно хмыкнув. «Вообще, баба Агафья та еще женщина. В молодости мужиков ставила, когда на поле работала. Никто ее не осмеливался ослушаться. Характер сохранился до сих пор». «Если будешь топить, так топи посильнее, Артур. Ко мне тут внучка приехала». «Ой, погоди, а вы же знакомы должны быть». «Внучка?» Вскинув бровь, тут же вспомнил девчонку со светлыми кудрявыми волосами. «Вы о Насте?» «Да о ком же еще? Пойдем в дом, пойдем». «Погодите». Но сопротивляться было бесполезно. Идти за ней я не рвался. Дело в том, что Настю видел в последний раз лет 6 назад. Нам уже по 16 было. Да, и так случилось, что вместе пошли в клуб. Там выпили, я даже в драке за нее постоял. А затем переспали в сарае на моем участке. Что тут скажешь. Настя мне всегда нравилась. Красивая девчонка с веснушками и милыми глазами. Вот только так случилось, что отец тогда работу нашел в городе. И нам пришлось уехать. Меня никто и спрашивать не собирался, хочу я оставлять это место или нет. Ну а затем в голову ударил этот самый город. Письма закончились, чувства зарылись поглубже, память начала угасать. А сейчас я немного побаиваюсь увидеть ее снова. Что мне сказать? Как вести себя рядом с ней? Пройдя через порог, повернул голову в сторону кухни и тут же замер. У стола с длинной скалкой, покрытой мукой, стоит невысокая девушка с длинными светлыми волосами, завязанными в хвост. Поверх одежды фартук, такой же белый от муки. Тесто раскатывает. Вот только наши взгляды встретились. Девушка приоткрыла рот, чуть было не выронив скалку. «Настюш», — заулыбалась Агафья, — «смотри, кого нам привело. Помнишь Артурку-то?» «Помню бы, помню». Девушка неотрывно смотрела на меня. Я же в ответ прожигал взглядом ее. Словно двое подростков, мы не могли осилить даже одной фразы в адрес друг друга. «Ну ладно, мужик я или кто?» «Привет». «Привет». И снова это тоскливое молчание. Очень неловко. Агафья оглядела нас и тут же рассмеялась. «Ну, чего вы как неродные? Раньше, помнится, постоянно вместе носились. Эх, молодежь. Ладно, пойду я полежу. Артур, ты если топить будешь, посильнее топи. Мы тоже попользуемся». «Да, конечно». Когда мы с Настей остались наедине, я решил сделать хоть что-то и подошел к ней поближе, облокотившись о стену. Девушка продолжала раскатывать тесто, не поднимая больше взгляда. «А ты изменилась». «Вот дурак. Первое, что в голову пришло, то и ляпнул». «Ну так сколько времени прошло?» — прыснула девушка, продолжая катать тесто. «Да и правда. Слушай, ты зачем приехал?» Остановившись и отложив скалку, девушка подняла на меня взгляд, нахмурившись. «По родным краям соскучился?» «Вроде того». «Надолго?» «Переночую только». «Ну и хорошо». И вновь взялась за скалку. «Злишься на меня?» Улыбнулся, опустив взгляд. «За что?» Усмехнулась она, выдав вполне ощутимый упрек. «Твоя родня забрала тебя отсюда». «Да». «И писать, наверное, тоже мне запретила. Да и бабушку ты не навещал из-за важных дел». «Хватит уже». Вздохнув, отпрянул от стены и, сделав шаг к Насте, схватил ее за плечи. Девушка вздрогнула, вновь зависнув на моем взгляде. «Да, писал всего пару раз, а потом перестал. Знаю, и исправить уже не могу. Ты мне нравилась. И гляжу сейчас на тебя. Еще красивее стало». «Не сдались мне твои слова». «Знаю, но чувствую, что сказать должен был». «Отпусти». Взгляд скользнул в сторону. Настя прикусила нижнюю губу, сжимая скалку в левой руке. «Вот-вот прилетит, чувствую». «Ты за Агафьей следишь, поэтому не уехала». «Тебе какое дело? Отпусти, сказала». «Почему сама не писала, когда я перестал?» Услышав меня, Настя вздрогнула, нервно взглотнув. «Ждала». «Чего ждала?» «Когда ты напишешь». «А потом поняла, что уже не стоит. Уехал в город и забыл меня. Ничего удивительного. Там девушки не такие, как здесь. Ухоженные, богатенькие». «Да только сплошь одни дуры». «Ну, видимо, тебе и такие сошли, раз не писал». «Дурак, вот и не писал. А девушки у меня с момента, как уехал, ни разу не было». «Мне плевать. Нужно с тестом заканчивать. Не мешай мне. Приехал отдыхать — отдыхай». «Да, прости». Убрав руку, отошел на метр и, вздохнув, вышел из дома. И что на меня нашло? Прямо в воспоминания до чувства ударился, стоило Настю увидеть. А может, еще раз попробовать помириться с ней? Вдруг она моя судьба, или как там говорят? Ай, ладно, не о том я думаю. Ближе к вечеру, когда баня уже хорошо растопилась, а вода закипела, я закончил с прочими делами, усевшись на скамью во дворе. Агафья привыкла все сама делать, да старая уже стала. А Настя и подавно хрупкая девчонка. В деревне сейчас мало жителей осталось, и то сплошь старики да старухи. Молодняк редко приезжает. Решив воспользоваться днем по максимуму, натаскал воды с местной колонки, наполнил бак и канистры, дров наколол, сено перетаскал. Прямо вспомнились деньки из детства. Так приятно и тепло на душе стало. Взглянув на грязные руки в мозолях, усмехнулся. А как сжал пальцы, ощутил легкую, но такую знакомую боль. В городе дел для грубой силы почти нет. Сиди себе в кабинете, да бумажки перебирай. А здесь душа так и цветет. Размышляя обо всем этом и наблюдая за уходящим солнцем, услышал, как дверь дома вновь скрипнула. Надо бы смазать ее в конце концов. На крыльце показалась Настя. С кувшином в руках она подошла ко мне и протянула его. Тут же принял угощение и, сняв платок сверху, сделал несколько больших глотков домашнего молока. Тут же понял, зачем Настя 3 часа назад к соседке с этим самым кувшином ходила. Агафья скот не держит, а такое угощение дорогого стоит. «Красота!» — довольно выдохнул, вернув емкость. «Нравится?» — усмехнулась девушка. Ты совсем не изменился. Раньше тоже мог одним только деревенским молоком питаться. Да, ты еще ругала меня постоянно, что все выпиваю. Немного посмеявшись, заметил кроткую улыбку на лице девушки с веснушками. Было дело. Слушай, Насть, может, забудем все, что было, а? Все-все? Подколола она меня, вскинув бровь. Ну, не прям все. Кое-что я бы забывать не хотел. О, а вот и старый добрый Артур вернулся. Помню я, как тащил меня после того клуба к себе. Ой, да ладно, ты сама шла. Теперь уже мы вдвоем рассмеялись, зависнув на взглядах друг друга. Знаешь, мне обидно было, когда ты писать перестал. Хотя, с другой стороны, я понимала, что так будет. Прости, я правда жалею сейчас об этом. Глупый был и слишком поздно решил повзрослеть. Значит, сейчас уже повзрослел? Ага, жизнь меняет людей. Вот только прошлые косяки не исправишь. Мои слова задели девушку, щеки порозовели. Я заметил это и тут же взял Настю за руку. От неожиданности она чуть кувшин с молоком не выронила. «Ты чего?» «Я вот думаю, а может, ну это все. Вернуться сюда, построить дом, да и жить. Работа найдется. «Построить? Так ведь этот дом твой». «Ваш ведь почти развалился. Видел я, когда в деревню приехал. Давно здесь живете? «Я сама приехала 2 месяца назад, как учебу закончила. Ба уже здесь жила». «Короче, я с собой документы на дом привез. У себя в офисе все подготовил. Только ей пока не говори». «Серьезно?» Раскрыв глаза, она поставила кувшин на землю и уже сама схватила меня за руку 2 своими. «Ты хочешь ей этот дом отдать?» «Тише ты. Говорю уже, утром сообщу. У тебя хорошая бабушка, а я этот дом не заслужил». «Дурак ты», — улыбнулась Настя, убрав непослушный локон за ухо. «Знаю». Решив отвлечься от темы, взглянул в сторону бани. «Уже готово. Пойдешь?» «Знаешь, иди первым». «Хорошо». Взяв из дома полотенце и сменную одежду из сумки, зашел в предбанник, ощутив приятное тепло. Пар струился по двери, проходя сквозь щели. Быстренько раздевшись, заскочил внутрь. Тепло начало жечь. Настоящая красота, температура потрясающая. Но, решив, что мне этого мало, набрал воды в ковш и, капнув ароматизатор, коих на полке стояло много, брызнул на камни. Пар тут же устремился к потолку, расходясь по стенам. Усевшись на скамейку, окатил себя несколькими ковшами, насладившись процессом. Мысли никак не унимались. Настя не выходила из головы. Хотелось расслабиться, но никак не получалось. Что же это такое? Спустя примерно полчаса, смыв лишнюю пену и выйдя в предбанник, укутавшись в одно лишь полотенце, облокотился о стену, довольно вздохнув. Осталось еще немного попариться, и можно считать, что жизнь удалась. Баня есть баня. В это самое мгновение дверь предбанника открылась. Вздрогнув и вовремя схватив полотенце, которое чуть было не спало с меня, замер на ухмыляющейся Насте. Девушка стояла в коротком топике, в таких же коротких стареньких джинсах. На плече полотенце, в руках таз. «Ты...» Поставив лишнее на пол, девушка подошла ко мне ближе, прикоснувшись к красной разогретой груди. «Как сердечко-то колотится?» Усмехнулась она, взглянув в мои глаза. «Что такое? Испугался?» «Скорее, удивился. Ты что здесь делаешь?» «Да вот, подумала, почему бы и правда все не забыть. Ну, точнее, почти все». От ее слов нервы совсем испарились. Сам не понял, как отпустил полотенце и, прижав руки к женской талии, притянул Настю к себе. Девушка не сопротивлялась. В то же мгновение мы слились в сладком поцелуе. Пухлые багровые губки оказались такими нежными и приятными. А как закончили, Настя расплылась в улыбке, указав взглядом куда-то вниз. Только сейчас дошло, что полотенце спало, и застывший в ожидании дружок упирался в женское бедро. «Ой!» «Ой!» — повторила она следом. «Настолько соскучился, что ли?» «Не представляешь, насколько». За следующие пару минут помог Насте раздеться. Мы уже вместе зашли в баню, но сидеть и париться не планировали. Воспоминания разожгли в нас чувства, а жаркая атмосфера усилила все это. Продолжая целоваться, оттянул девушку к дальней стене и тут же усадил на стол. Аккуратные руки опустились на мои плечи. Настя такая тихая и кроткая, словно хрустальная. Страшно сделать лишнее движение и сломать ее. Однако и остановиться больше не могу. Мы довольно быстро зашли дальше. Настя раздвинула ноги и скрестила их на моей спине. Член приблизился к половым губам. Головка раздвинула их, протиснувшись в узкий проход. «Ах!» Издав первый стон, девушка вскинула голову и тут же уткнулась в мое плечо. «Ты и правда не изменился. Такой же нахальный и наглый!» Ухмыльнулась красотка. «Ты тоже не изменилась. Продолжаешь скрывать свои истинные желания. Между прочим, поэтому мне и приходится быть нахальным и наглым». «Тебе идет». Слившись в очередном поцелуе, девушка начала стонать громче. Член двигался внутри все быстрее, устремляясь в глубины тела. С каждым толчком нам обоим становилось приятнее. Страстные прикосновения рук и грудей, тихий нежный голосок, томные вздохи и поскрипывание стола. Я расплывался во всем этом, наслаждался всем и сразу. Только сейчас мне стало ясно, как же сильно я ошибался. Но, слава богу, появился шанс исправить собственную жизнь. И уж теперь эту девчонку я не отпущу. В один момент обхватил женскую талию и сжал губы на одном из сосков. Крикливый, слегка писклявый голосок Насти разносится по бане и уже считается чем-то обычным. Пар продолжает исходить из печи, капельки пота стекают по нашим телам, добавляя сексуальности. «Как же мне сейчас хорошо! Как же хочется большего!» Двигаясь все быстрее, начал ощущать, как девушка сжимает мышцы бедер. Внутри все жарче и уже, бедра подрагивают, спина выгибается. «Настя на пределе!» Да я и сам недолго продержусь. «Настя, я сейчас...» «Я тоже... Артур, хочу всего тебя...» «Да...» — сказал и тут же вошел на всю длину, прижав девушку к себе. Раскрыв глаза, Настя впилась ногтями в мою спину и прокричала во весь голос. Мое семя вырвалось внутрь ее дрожащего тела. От усталости и наслаждения девушка подалась назад, но я вовремя подхватил ее и снова приблизил к себе, впившись в дрожащие губки. Языки переплелись, мы зависли друг на друге, не в силах прекратить эту бурную игру страсти и желания. Все происходящее осталось между нами. После бани мы пришли в дом. Агафья уже приготовила комнату рядом с Настиной. Она ничего не заподозрила и оставила нас. Конечно же, Настя быстренько перебралась ко мне, закрыв дверь изнутри. Мы еще не раз наслаждались телами друг друга, разве что женский голосок стал тише и нежнее. Ранним уже утром, когда сумки были собраны, а до автобуса всего 40 минут, я остановился у двери. Настя с Агафьей стояли рядом со мной. Девушка смущалась и смотрела в пол с довольно печальным взглядом. Бабушка же улыбалась, протягивая мне гостинцы. Улыбнувшись, потянулся к рюкзаку и достал папку. «Баб Агафья, вот, возьмите». «Ох, что это? Бумажки какие-то». «Важные бумажки. На дом». «Чего? Артур, ты о чем? Не понимаю». «Ваш это дом теперь. Отдаю его вам». «Ох, что ты такое говоришь?» Она прижала руки к груди, заохов. «Да как я? Как же?» Настя лишь улыбнулась, прикоснувшись к плечу родной бабушки. Агафья переглянулась с внучкой, а после вернулась старыми глазами на меня. «Берите, берите. Вам этот дом еще послужит, а мне ни к чему». «Ох, Артур, что же это за счастье такое?» Она тут же приблизилась, обняв меня. Я сразу ощутил, как слезы потекли по щекам, впитываясь в мою футболку. «А ты еще приедешь? А то у меня сейчас даже отблагодарить тебя нечем». «Не надо ничего. А приехать приеду, не волнуйтесь, скоро приеду». «Вот и здорово. Будем ждать тебя с Настюшкой в гости. Только ты на несколько дней хотя бы приезжай». «Приеду, баба Агафья. А вы пока подумайте, готовы ли вы мне свою внучку в жены отдать». «Чего?» Она вновь охнула. Теперь и Настя удивилась, раскрыв глаза от услышанного. «В жены? Мою Настюшку взять решил? Ох, Артур, забирай! Хоть сейчас забирай!» Рассмеялась она. Внучка тут же засмущалась, отведя взгляд и сдержав слезы. «Сейчас с работой разберусь и приеду. Больше не оставлю одну». Протянув руку, взглянул на девушку. Настя, не колеблясь, положила свою руку в мою и подошла ближе. Агафья заулыбалась, хихикая. «Артур, ты правда так решил?» — прошептала Настя в смущении. «Дождешься меня? Обещаю, что больше не...» «Дождусь!» — перебила она, тут же поцеловав. «Обязательно дождусь».